Ямамото. Тодзио и его свора армейских дебилов фактически сказали ему: «Расчистил бы ты Тихий океан, а то нам нужен безопасный коридор шириной где-нибудь так 10 тысяч миль, чтобы осуществить наш планчик по захвату Южной Америки, Аляски и всей Северной Америки к западу от скалистых гор. Просьба исполнить как можно скорее, а мы пока окончательно разделаемся с Китаем». К этому времени они уже управляли страной. Убили всех, кто мешал, втерлись в доверие к императору. Попробуй только скажи, что планчик — дерьмо, что американцы по-настоящему разозлятся и сотрут их с лица земли. Адмирал Исороку Ямамото, честный слуга императора, пораскинул умишкам, составил план, отправил пару суденышек через половину земного шара и стер Пёрл-Харбор с лица земли. Подгадал точно к объявлению войны. Сказать по правде, сработал очень даже неплохо. Позже в кабинет вполз один из адъютантов с тем отвратительным раболепным видом, который напускает на себя подчиненные, когда собираются по-настоящему испортить тебе настроение. И сообщил, что из-за неразберихи в Вашингтонском посольстве эти остолопы передали декларацию об объявлении войны, когда американский флот уже шел ко дну. Армейским придуркам хоть бы хны. Промашка вышла, пустяки, с кем не бывает. И Сороку Ямамото давно отчаялся объяснить им, что американцы жутко обидчивы. Этого не понять японцам, которые научаются глотать обиды раньше, чем глотать твердую пищу. Даже если объяснить Тодзио и его тупоголовым кретинам, что американцы разозлились, те только посмеются. Ну и что америкашки нам сделают? Запустят в физиономию тортом? Передайте саке и позовите еще гейшу. В бытность свою в Америке Исороку Ямамото играл с янки в покер, дымя как паровоз, чтобы заглушить запах их мерзкого лосьона для бритья. Разумеется, янки чудовищно грубые и неотесанные. Не надо быть тонким наблюдателем, чтобы это заметить. Они бессовестно обчищали Ямамото за карточным столом, однако адмирал извлек для себя кое-какие полезные сведения. Понял, что эти веснушчатые увольни бывают исключительно хитры. Ладно бы грубые и тупые, этих несложно понять. Однако сочетание грубости и ума невыносимо. Вот почему рыжие гориллы отвратительны вдвойне. Ямамото по-прежнему пытается внушить свою мысль партнерам по большому японскому плану завоевать весь земной шар от Карачи до Денвера. Многие моряки повидали мир и сами во всем убедились, но армейские лишь резали китайцев и насиловали их женщин. Они думают, америкашки такие же, только более рослые и вонючие. «Разуйте глаза», — убеждает их Ямамото. «Земля не просто большой Нанкин. Будь его воля, он бы издал приказ. Каждый армейский офицер на время перестает резать первобытных дикарей в джунглях и отправляется в Тихий океан обменяться парочкой залпов с американским оперативным соединением. Тогда, может быть, они бы поняли, во что вляпались». Вот о чем думает Ямамото вскоре после рассвета в Рабауле, протискиваясь вместе с ножными в узкую дверцу бомбардировщика Митсубиси G4M. Янки зовут самолеты этого типа «Бетти». Удивительная пошлость. Они и свои самолеты называют женскими именами, рисуют голых баб на священных орудиях войны. Будь у американцев самурайские мечи, они, наверное, покрывали бы их лаком для ногтей. Поскольку самолет-бомбардировщик, оба пилота втиснуты в кабину над основной трубой фюзеляжа. Нос самолета — тупой купол металлических конструкций, идущих как параллели и меридианы, трапециоиды между ними закрыты прочным стеклом. Самолет развернут к востоку, стеклянный нос пылает неестественно яркими химическими отблесками зари. У японцев ничего не бывает случайно. Надо думать, самолет повернут к восходящему солнцу для поднятия боевого духа. Адмирал забирается в кабину и пристегивается в таком месте, чтобы удобно было смотреть через стекло, как взлетает его Бетти и вторая, адмирала Угаки. С одной стороны, бухта Симпсона, одна из лучших якорных стоянок в Тихом океане, асимметричная Ю в обрамлении четкой решетки улиц, среди которой, как бельмо в глазу, английский крикетный овал. С другой стороны, за хребтом, море Бисмарка. Где-то там покоятся несколько тысяч японских солдат, засоленных в покорежных корпусах транспортных кораблей. Еще несколько тысяч спаслись на спасательных плотах, но все их оружие и припасы пошли ко дну, так что теперь это только лишние рты. И так уже почти год, с самого Мидуэя, когда американцы не клюнули на обманные маневры Ямамото, указывающие в сторону Аляски, а на тебе отправили все оставшиеся авианосцы на перерез его флоту. Черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт! Ямамото грызет ноготь на большом пальце прямо через перчатку. Теперь эти вонючие мужланы топят все до одного транспорты, которые армия шлет в Новую Гвинею. Дьявол! Их самолеты-разведчики повсюду, всегда появляются в нужное время, и ату! Над императорскими конвоями смыкаются кровавые клещи конфедератов. Два самолета летят на юго-восток, над оконечностью Новой Ирландии, к Соломонову морю. Впереди разбросаны Соломоновы острова, мохнатые нефритовые кочки посреди океана, в 6500 футах внизу. Две кочки поменьше, одна побольше. Место их следующей посадки — Бугенвиль. Необходимо совершать инспекционные облеты, поднимать боевой дух на передовой. У Ямамото есть дела поважнее, поэтому он старается уложить в один день как можно больше неизбежных мероприятий. На прошлой неделе он оставил свою флотскую цитадель на острове Трук и вылетел в Рабаул, чтобы на месте руководить боевой операцией, волной массированных авианалетов на американские базы от Новой Гвинеи до Гуадалканала. Воздушные налеты вроде бы успешны. Уцелевшие пилоты докладывают о большом количестве потопленных кораблей, о целых американских эскадрильях, уничтоженных прямо на взлетной полосе. Ямамото заранее знает, что все эти донесения на поверку окажутся непомерным бахвальством. Большая часть самолетов не возвращается. Американцы вместе со своими не менее гнусными родичами, австралийцами, хорошо подготовились к налетам. Однако и в армии, и на флоте полно честолюбцев, которые из кожи вон лезут, чтобы преподнести императору хорошие новости, пусть даже и не совсем правдивые. В итоге Ямамото недавно получил поздравительную телеграмму от самого государя. Его долг — облететь на Бетти расположение войск, помахать в воздухе священной телеграммой, передать бойцам благословение императора. Ноги болят адски. У Ямамото, как у всех остальных в радиусе тысячи миль, тропическая болезнь, в данном случае бери-бери. Это бич японцев, и особенно моряков, потому что они едят слишком много очищенного риса, слишком мало рыбы и овощей. Нервные волокна изъедены молочной кислотой, поэтому руки дрожат. Слабое сердце недостаточно сильно гонит кровь, и ноги отекают. Ему надо несколько раз в день менять обувь, но здесь слишком тесно. Мешает не только фонарь кабины, но и меч. Они приближаются к воздушной базе императорских военно-морских сил на острове Бугенвиль точно по расписанию в 9:35. Сверху проносится тень. Ямамото, подняв глаза, видит в опасной близости самолет сопровождения. Кто этот кретин? Тут перед глазами возникает зеленый остров и синий океан. Бетти входит в крутое пике. Другой самолет проносится с ревом, заглушающим моторы Бетти. И хотя это лишь стремительный росчерк, мозг фиксирует странный двуххвостый силуэт — P-38 Lightning. Насколько адмиралу Ямамото известно, на вооружении японских ВВС таких нет. По рации доносится голос адмирала Угаки из второй Бетти, летящей у них в хвосте. Он приказывает летчику Ямамото держать строй. Впереди только волны, бьющиеся о берег Бугенвиля, да стремительно приближающаяся зеленая стена леса. Ямамото моряк, а не летчик, но даже он знает, если во время боя не видишь перед собой самолетов, значит, плохи твои дела. Алые вспышки прочерчивают небо и уходят в туманные джунгли. Бетти начинает сильно дрожать. Периферическое зрение наполняется желтым светом, горит мотор. Пилот держит курс прямо на джунгли. То ли самолет потерял управление, то ли летчик уже убит, то ли его гонит атавистический инстинкт — скрыться среди деревьев. Они на горизонтальном полете входят в джунгли и, на удивление, долго летят, прежде чем во что-нибудь врезаться. Потом самолет с размаху ударяет в ствол красного дерева, как раненая ласточка в бейсбольную биту, и Ямамото ясно — это конец. Фонарь вокруг адмирала разваливается, меридианы и параллели ломаются и гнутся, но это уже не самое страшное, потому что весь самолет объят пламенем. Кресло выпадает из разбитого купола и летит в пространство. Ямамото стискивает меч, чтобы не выронить священный клинок, не опозорить себя в последние мгновения жизни. Одежда и волосы в огне, он метеором летит через джунгли, сжимая меч своих предков. Внезапно он кое-что понимает. Американцы совершили невозможное, взломали их шифры. Это объясняет Мидуэй, объясняет море Бисмарка, Холландию, все. Это объясняет, почему адмирал Ямамото, вместо того, чтобы пить зеленый чай и упражняться в каллиграфии под сенью прохладного сада, летит через джунгли со скоростью 100 миль в час, преследуемый тоннами горящего металлолома. Надо сообщить, чтобы сменили шифры. Вот о чем он думает, прежде чем врезаться головой в 100-футовый ствол Октомелис суматрана.